«Я уважаю ваши чувства, граф», — сказал Конха. «Я даже разделяю их. Если у вас есть какое-либо желание или тайное поручение, прошу с полным доверием сообщить мне его. Я сумею уважить вашу последнюю волю». «Только одну просьбу имею я к вам, маркиз», — ответил Рамиро после короткого раздумья. «Прикажите мадридскому палачу действовать быстро и уверенно. Острый топор, верный удар — вот последнее желание графини и мое. Они будут исполнены, граф Теба. А эти письма? Будьте добры отправить их завтра в час казни. Одно адресовано французской императрице, другое — дону Селестиану Алацаге. Оба доставят в Париж брат последнего, дон Селестина Алацага, находящийся в Мадриде. Передайте ему мой сердечный привет. Прощайте, маркиз. Да спасет и благословит Бог Испанию. Я боюсь, что много благородной крови прольется в нашем Отечестве. Все мои старания прекратить несчастье оказались тщетны. Святая Дева да будет к вам милосердна». Конха ушел взволнованный, а ему предстояло еще более тяжелое свидание. В комнату Рамира вошел священник. Конха тяжелыми шагами прошел по коридору и велел доложить о себе герцогине. Он молча почтительно поклонился ей, хотя сердце его сжималось при мысли, какой приговор должен сообщить он этой женщине. «Будьте желанным гостем в моем заключении, маркиз», — произнесла Энрика своим мягким голосом. «Вы принесли мне известие от герцога де ла Торре?» «Без сомнения, герцогиня». «Вы медлите. Ваше лицо мрачно. О, говорите, говорите все, маркиз. Мой муж побежден?» «Нет, герцогиня». «Значит, он взят в плен?» Конха отрицательно покачал головой. «Я должен передать вам другое, худшее известие. Несмотря на попытки примирить враждебные стороны, несмотря на то, что в случае его наступления я не спасу вас от королевского гнева, маршал Серана отдал войскам приказ выступить». «Я узнаю в этом моего Франциско», — воскликнула Энрика. «Он не мог поступить иначе. Другого приказа он бы не отдал». «Этот приказ явился смертным приговором для графа Теба и для вас, герцогиня». «Смертным приговором?» — отозвалась эхом Энрика, побледнев. Конха дрожащей рукой протянул супруге Серана королевский приговор. Он дал ей самой взглянуть на него. «Герцог де ла Торре знает об этом?» «Ему сообщили все, чтобы удержать его и заставить повернуть назад. Герцогу известно, что его дорога в Мадрид ляжет через ваш труп», — быстро проговорил Конха тихим голосом, как будто хотел поскорее избавиться от этого известия. Энрика покачнулась и прижала к лицу руки. Неожиданное жестокое известие подавило ее. «От руки палача», — прошептала она с ужасом. «Не тяжелый ли сон мучит меня? Франциско знает об этом приговоре. Я его никогда не увижу». «Мужайтесь, герцогиня. Маршал Серана разделит с вами смерть. Смерть за свое отечество. Я предчувствую это». Энрика провела рукой по лбу, как будто прогоняя наваждение. «Да, маркиз, вы правы. Мой Франциско говорит мне, умрем вместе за наше отечество. Мой Франциско не видит другого спасения. Он знает свою жену. Супруга маршала Серана без колебания умирает за высокое дело. Только неожиданность и естественный для любого человека страх смерти поразили меня в первую минуту. Но не страх наполняет меня теперь, маркиз. Жена борца за свободу Франциско Серана воодушевлена одинаковым с ним чувством и без содрогания совершит свой последний путь». «Вы истинная супруга герцога де ла Торре», — сказал Конха, потрясенный словами Энрике. Позвольте мне поцеловать вашу руку.